Наталья Русинова. Дедовы премудрости. «Вон там, зарыли его, сволочугу!» Тихон указал на свежевскопанную пять земли под раскидистой елью. «Аж на 15 верст оттащили, ну да, но к лучшему, а то, мало ли, бают улупили от души, сил не жалея». «А вдруг бы проклял кого?» — опасливо покосился в ту сторону Маремьян. «Чай не дураки, сразу ему руки за спину скрутили, да в рот пакли затолкали. Ну и облили водицы из церкви с ног до головы. Поэтому токмо мычал да зенками вращал. Чернокнижник он и есть, чернокнижник». «Эй, там!» — рыкнул Агат так, что оба подпрыгнули. «Сказано же не болтать перед делом. А вы сцепились языками, как баба у колодца. Всю малину мне пересрё...» И не договорил бранное слово. С дерева насмешливо закаркала ворона, заставляя вздрогнуть уже всех собравшихся. «Тьфу, пропасть! Напугала!» Агат стукнул кулаком по стволу. «Ладно, пошли. Нечего прохлаждаться». «Примета плохая», — поежился Тихон. «Ворона голос подала. Дело не заладится». «Ну так и не каркай. И вообще не животину безмозглую слушай, а вожака. Я ни бога, ни черта не боюсь, а колдунишке поганого терять уж нечего, зато и нам после смерти послужит». «Поди сейчас-то. Ни в кого силы влить не должен. А, Леонид?» Ленька поморщился. Агат уже не в первый раз в насмешку коверкал его имя, словно напоминая: «Ты здесь лишний, маменькин сынок, едва отвалившийся от юбки. Если бы не дед, слава о котором гремела на всю губернию, ни за что б не взяли в ватагу». Но являть обиду собравшимся, навлечь на себя еще больше издевок. Поэтому он лишь деланно равнодушно пожал плечами. «Дед говорил, после кончины даже чернокнижники не опасны, если их правильно упокоили». «Точно!» — подтвердил Тихон. «Бают, что...» Агат молча зыркнул на него черным глазом, захлопни, мол, пасть, и пошел вперед. Ватажники безропотно поплелись следом. Ленька замыкающим. Причина, по которой они явились в одно из урочищ, где закапывали тех, кого церковь воспрещала хоронить на общих кладбищах, была не то чтобы доброй. Скорее наоборот, за оную выходку участников обычно драли батагами безо всякой пощады, конечно, если урядник прознает, а попадешься со всей ватагой в кандалы и в ссылку. Ленька вздохнул. Дед его хоть тоже слыл среди соседей колдуном, церковь без меры уважал. Говорил, что каждую травку, которая в лечебное зелье кладется, Божья молитва лишь усиливает. Но в Петербурге, где он когда-то служил в аптекарском приказе, его убеждения никто всерьез не воспринимал. И семья не отставала, но уже по другой причине. Шутка ли? Иудей принял православие заради женитьбы на русской девке, еще и круглой сироте, что пела в одном из храмов. Так полюбил, говорили, что ни спать, ни жить без нее не мог. Со временем смирились, конечно, но по-настоящему в семью Танюши его так и не приняли. Вот и лопнуло однажды у Юды портного терпение. Собрал накопленное, да уехал вместе с женой и сыном за десятки верст в село Успеновка. Начал новую жизнь, отстроил дом, разбил рядом большой огород, где продолжил выращивать травы и лекарственные настои из них готовил честь по чести, какие мог, в одиночку, конечно. Успел женить сына, состариться и похоронить любимую свою Танюшу. Наблюдал, как разрастается село прямо на глазах, а на грядках его ничего не менялось десятилетиями. И даже замирился с роднёй в итоге, но в Петербург возвращаться не стал. Травы исправно готовил, как полагается, и передавал для аптекарских нужд. И местный поп его уважал. Ясное дело, почему. Бог высоко сидит, далеко глядит, и испытания народу посылает год от года суровее. И роптать вроде бы грех, но пару годков назад от Черного Мора две деревни в 15 верстах выкосило со стариками и малыми ребятками, а в Успеновке ничего. спаслись настоями да святой водицей, коей предписывалось обтираться каждодневно, а руки и рожу полоскать трижды в сутки с особым тщанием. Поп Митрий и аптекарь Юда жили не шибко дружно, но и не враждовали. «Зачем зелье своей матрёнихе давал?» — возмущался батюшка, придя к ним в гости. «Она теперь каждому встречному поперечному рассказывает, что молитвы дочкиному младенчику не помогли, и храмовая свеча за 3 копейки тоже, зато обтирание ромашкой и крапивой сразу кашель сняли». «Ну так если и впрямь не помогли?» — добродушно усмехался Юда. «И не зелье то, а лекарство. Ты чай-то пей, не брезгуй, он нервы хорошо лечит». «Нету у меня никаких нервов», — сердился Митрий, — «а матрёниха в вере слаба, потому молитва святая и не подействовала». «Кто из нас без греха? А ежели ждать, пока она в вере укрепится, младенчик умрет. Ты этого хочешь?» Так они спорили иногда целыми неделями. Леньке порой казалось, что оба находили в этом странное удовлетворение, но вражды между ними не было. Ибо видел Митрий, какая польза селу от аптекаря с образованием. Да, бывало, ворчал без меры, называл чернокнижником, обещал кары небесные, но за глаза. Ни одного плохого слова про Юду не говорил и другим запрещал. И когда дед нынешней осенью застудился, спасая на реке тонущих сорванцов, да помер, тихо и без мучений, совершенно не как положено чернокнижникам, Митрий лично проследил, чтобы тому выделили одно из лучших мест на кладбище, и горевал искренне, мол, «Как так? Кучу народу спас, а себе помочь не смог!» Леньке перед дедом тоже было стыдно. Юда в единственном внуке души не чаял. Хотел передать ему знания, и для этого грамоте с измальства учил. И все повторял, что на каждую болезнь своя травка есть, что аптекарское дело всегда прокормит, а людей лечить и для души полезно, и для совести приятно. Только внук, хороший баловнем, больше о девках мечтал, да о собственной лавке, в которой можно сидеть сиднем, без особого напряга, да барыши от проданного подсчитывать. Ни одного ремесла толком не освоил, разве что дедовы книжки читал бегло, а некоторые знал почти наизусть. Подрядился переписывать в церкви поповские труды, и то Митрий его нещадно чехвостил за лень и нерадивость к работе. Зато разбирался Ленька в травах, а еще знал шепотки и заговоры, которыми старый Юда втихомолку пользовался. Говорил, старуха одна в свое время научила в благодарность за помощь в лечении, а потом он и сам в этих вопросах стал разбираться не хуже любой шептухи. И внуку рассказывал по вечерам многое за место сказок, а тот рос и хоть не верил в дедовы байки, но на ус мотал. Потому и позвали Леньку в атагу Кагату. Здоровенному мужику, что появлялся в Успеновке изредка набегами, рожа без оторопи не взглянешь. Глаза черные, цыганские, борода, как у лешего, кулачищи такие, что мог и быка с ног свалить. Жил Агат незаконным промыслом, приезжал порой злющий и без денег, в местном кабаке пил горькую, обещая долги потом возвернуть. А в этот раз приехал подозрительно довольный, да не один, а с 2 бугаями, Тихоном да Маремьяном, которых Ленька встречал на подработках по местным ярмаркам. Про таких говорили, мол, силы как у вала, а у мас горчичное зернышко. Вот они Леньку с собой сблатовали, пообещав пустяшный заработок. На сходе показал им Агат диво дивное. Карту всей их губернии с пометкой, где зарыты клады. За большую мзду от знающих людей получил. Токма золотишко просто не взять. Заговоренное оно. И чтобы поломать заклятие, свеча с жира покойницкого нужна. Да не с простого, а с того, кто до срока и не своей смертью скончался. И непременно, чтобы почившего в аккурат в канун святок. Спустя несколько дней помер колдун-отшельник, пугавший округу без малого лет 20. Жил в лесу неподалеку. Народ к нему со всех окрестных деревень бегал за пакостными делами. И жил бы до сих пор. Да вот незадача. Начал с добрых людей вымогать деньги и иные насущные блага. В лес за грибами пришел — плати. Свадьбу гуляешь — плати, иначе не сдобровать. И скоро терпение у жителей лопнуло. Кончина его была недоброй. Уж разъяренный народ постарался. Понятно, что хоронить на местном кладбище не стали. Отвезли к черту на куличке, где ему и было самое место, но, видать, страх людей все равно мучил. Закопали в хорошем гробу и в новой одеже. А книжки с дьявольскими заклинаниями сожгли, да по ветру пепел развеяли. Для поиска кладов Агату оставалось собрать всего ничего. Лоскут с рубахи, да кусок жира, из которого потом надлежало отлить свечу. Пока бугаи копали яму, Ленька стоял под елью и безучастно наблюдал, как тянется до самого оврага по косогору жухлая трава вперемешку со снегом. Как пляшут по ней солнечные зайчики, словно диковинные существа из дедовых баек. И думал об одном. Кой черт его понес с этими проходимцами? Старый Юда подобного не одобрял. И всегда говорил, что с покойниками шутки плохи, нельзя их ни злить, ни обижать. Но, с другой стороны, деньги — это хорошо. Ежели не соврала, гад, все получат с найденного свою долю, и тогда Ленька мамке шубу купит, батьке хорошую лошадь, а сам лавку откроет и будет торговать. Хорошая жизнь, не пыльная, сиди себе с кружкой квасу, да барыши считай, пока другие за тебя трудятся. Лопата глухо стукнула обо что-то деревянное. И Тихон, уже скрывшийся в яме целиком, издал радостный возглас. «Немного осталось, я дальше сам справлюсь. Хорошо, морозы не вдарили еще, землица мягкая». Маремьян вылез из могилы, принялся отряхиваться. Агат молчал, поглаживая то бороду, то сумку на боку, из которой торчали заветная карта и узкое горлышко бутыли с самогоном. Пока что сам к ней не прикладывался и другим не давал. Обещал, вот дел сладен, тогда и... Комья перестали, наконец, лететь ввысь. Раздался треск. Из-за кучи глины показался краешек гробовой крышки, перепачканный в пепле. «Лежит кровопевец!» Кажется, Тихон сплюнул с досады. И Леньке показалось, что прямо на колдуна. «И шо и в рубаху праздничную наряжен? Ну, чисто невеста на выданье!» Только сапоги не почищены, на подошвах трава прилипла. Агат, может, снимем, а справные какие, я обносил. Ленька встрепенулся. Может, покойникам, которых не отпевали и не полагалось всего, что причитается по похоронному обряду, но уж грязное на мертвеца натянуть — это совсем не дело. Потом, — буркнул вожак, — переворачивай его, дорежь. Сзаду или сляжек начинай, там сало больше, и лоскут рубахи не забудь. «А он и так перевернутый!» — недоуменно отозвался Тихон. «Да и лежит странно. С руками, под подушкой!» Полусонное отупение с Леньки сняло как рукой. «Тихон, не трожь!» — выдохнул он. «Вылазь быстрее!» «Чего?» — с подозрением уставился на парня Агат. Но Ленька его не слушал. «Вылазь, дурень! Говорю же, вылазь!» Голос задрожал. Ощущение неотвратимо надвигающейся беды накрыло с головой. Тихон в ответ с чувством объяснил, куда ему, сопливому юнцу, следует пойти с такими советами. Потом примолк. Хрсть! Послышался треск ткани, и из могилы вылетел булыжник с намотанным вокруг куском ало-белого узорчатого полотнища. Агат каменюку выкинул, а тряпицу, перед тем, как в сумку отправить, бережно разгладил, словно не с покойника уворовал, а с красивой девки снял. Ленька в это время пятился в кусты под недоуменно настороженным взглядом Маремьяна. «Чего стоите?» — едва успел сказать он. И тут из ямы раздался всхлип. Тихон будто поглупел до состояния годовалого мальца, который тщетно пытался объяснить недогадливой мамке, чего ему хочется, а затем земля дрогнула. В крышку гроба, до сих пор торчащую наружу, с размаху бухнуло что-то тяжелое. Тихон взвыл, да так, что остальные ватажники тоже попятились следом за Ленькой, не сводя глаз с проклятой ямины. Новый удар в крышку гроба, и мужицкий вой перешел в хрип. Маремьян поднял дрожащую руку и перекрестился. Треклятая ворона с соседнего дерева закаркала уже совершенно издевательски. Из ямы высунулась образина, при виде которой Леньке захотелось бежать без оглядки. На растрепанные косматые патлы налипла земля. Щеки запали, словно человек умер от голода. Только глаза, казалось, жили собственной жизнью, бешено ворочались в разные стороны, независимо друг от друга, а затем взглянули прямо на Агата. Рот мертвого колдуна разъехался в жуткой улыбке, обнажая острые зубы. С глухим звериным урчанием тварь поползла наружу. По ту сторону жизни ручища у нее стали гораздо длиннее человеческих, а окровавленные пальцы обзавелись черными когтями. Едва окрашенная алым пятерня пересекла границу между находившейся в тени могилой и утоптанным пятачком, где солнечные лучи щекотали побитую морозом траву, как Умрун зашипел, оскалился и сполз назад. Дальше Ленька не видел. Вопя и спотыкаясь, он кинулся на утек. Пот стекал по спине и лбу, заливая глаза. Остановился не меньше, чем через половину версты, когда в боку уже нестерпимо кололо. Оглянулся на тяжело дышащего Маремьяна, на Агата, чья борода растрепалась, делая его еще больше похожим на разбойника. Я ж говорил ему вылезать. Ладно, уж. Бледный Маремьян махнул рукой. Так оно и бывает. Он сегодня, а мы завтра. Не каркай, свирепо оскалился Агат. И оба. О том, что произошло, забудьте, ясно. Вернемся завтра с колиями, вгоним упырю в башку, тем дело и кончится. Не надо, — с горечью усмехнулся Ленька. Нет смысла. С чего вдруг? С того, — Ленька глянул на Агата в упор, — что эта образина сама за нами пойдет, едва солнце сядет. Дед говорил, заложенные покойники злопамятные. Пока обидчиков на части не разорвут, не угомонятся, а мы рубаху ему попортили. Лицо Маремьяна исказилось, словно он вот-вот расплачется. Вот я как чуял, недобрая эта затея, теперь сожрет всех. Закрыли рты оба. Агат оставался непреклонен. Уйдем до ближайшей деревни, там думать будем. И чтобы ни слова никому, поняли? Солнце катилось на запад, бледное небо испещряли неровные, будто рваные облака. Ватажники шли быстро, то проклиная вездесущую грязь, декабрь в этом году выдался слякотный, да нельзя припаскудный, то благословляя отсутствие снега, иначе по сугробам нипочем бы от Умруна не удрали. Ленька всю дорогу лихорадочно вспоминал, как можно от твари избавиться, но ничего путного в голову не приходило. Суетился бестолковый Маремьян, оглядываясь едва ли не каждую минуту. «Эй, христопродавец!» — вдруг окликнул он Леньку. «А че это? Одни Умруны по могилам спокойно лежат, а другие наружу лезут!» Ленька сделал вид, что не расслышал обидное слово. В иное время он с таким, как Маремьян, и по нужде не присел бы в одном поле. Свинья она и есть свинья, даром что в человечьем обличии. Трусоватая и оттого хамоватая. Но отвечать в том же духе рискованно. Как ни крути, Аленька в половину худее и гораздо ниже. Ему, чтобы одолеть такого быка, самому придется с заложенным заделаться, не приведи бог. С того, что одни умерли в свой срок, богом отпущенный, а вторые гораздо раньше. От чужой руки или по собственной воле. Опойцы, самоубийцы и прочие. Вот завитки их и берут. и лезут они к живым, не понимая, что назад ходу нет. Затем подумал и добавил. Дед мой тоже до срока ушел, но он добрым был и умер от доброго дела, детей спас из воды. И ничего, лежит смирехонько. Горло перехватило невысказанной болью. По старому Юде Ленька тосковал, чего греха таить. И то и дело накрывал его стыд. Не слушал. Учиться знахарскому делу не хотел. Противно было на чужие чири и докилы смотреть. Что ж, зато сегодня от души насмотрелся на мертвого Мруна и насмотрится еще все непременно. Стоило ли менять шило на такое вот мыло? Колдун, может, и так бы встал, только пошел бы мстить своим обидчикам, которые его до смерти исколотили. А теперь за нас примется. «Не каркай», — уже привычно процедил Агат. «Я-то подумал, пуща бежит. Может, он тишку сожрал и теперь не такой проворный. Тут-то мы его и споймаем». Жерпокойницкий все равно нужен. А теперь из зубы повыдирают, за них тоже деньгу дадут немалую. «Да ты с глузду съехал!» — Маримьян отшатнулся. «Может, страховидло эту еще и на живца предложишь ловить?» «Может, и предложу». Агат сбежал на пригорок, глянул вниз. «Но попозже». «Отдохнуть сперва надобно». И махнул рукой. «Вон там огнивка внизу. Местечко у самого тракта. Купчишки да лавушники каждый день мимо проезжают. Потому и кабак у них неплохой, не токмо наливают, но и пожрать дают, и ночлег без клопов имеется. А тварь, поди, не полезет прямо в деревню-то. Святки нынче, тут своих чертей до умрунов хватает, ряженых». На спуске мимо них пробежала толпа ребятишек с размалеванными углем лицами. Они явно хотели подойти к незнакомцам поближе, но Агат так на них посмотрел, что мальцы с визгом кинулись в рассыпную. «Предупредить бы!» — Ленька глянул им вслед с тревогой. «Во!» Агат без обиняков сунул ему под нос пудовый кулак. «Чтоб не гугу мне с селюками, понял?» К деревне подошли уже в зыбких сумерках. Огнивка встретила веселым людским гомоном, перезвоном колокольцев, тусклым светом в избенных окошках и аппетитными запахами съестного из распахнутой двери кабака. На пороге стояла баба сурового вида и такой величины, что даже Маримьян опасливо втянул голову в плечи. «В усмерть пить у нас не положено, девок за зад хватать тем более. И оружием не размахивать, а то кочергой так приложу, что костей не соберете». Агат лишь усмехнулся в бороду. Ленька знал, что под тулупом на поясе у него два ножа. Но и баба явно не первый день держала в руках сковородки и ухват, так что биться об заклад, что Агат выйдет победителем в этой драке, он бы не стал. Зато и нутро, словно сжатое чьим-то ледяным кулаком, попустило. С такой хозяйкой никакие заложенные не страшны. Про каких девок она говорила, стало ясно едва ли не с порога. Народу в просторных двухэтажных хоромах, где внизу располагалось питейное заведение, а вверху жили владельцы, оказалось немало. И носили им с кухни пиво до закуски девицы. Чистенькие, прибранные, улыбчивые. На мужиков не пялились, от протянутых чужих ручищ уворачивались. Удивительно, но даже подпитые гости относились к такому поведению благосклонно, а пузатый и хорошо одетый купчик, как раз освободивший новоприбывшим место, оставил им на столе под миской с обглоданными костями несколько копеек на ленты к празднику. Маримьян, воровато оглянувшись, тут же сгреб их в пятерню. Леньке было тошно даже находиться с ним рядом. Не иначе как бес его толкнул 3 дня назад в бочину. «Соглашайся на предложение, денег много заработаешь, лавку откроешь, как хотел. Батька пилить за лентяйство больше не будет, а мамка укоризненно вздыхать ему в тон. Сам себе хозяином станешь, целую усадьбу на свою долю отгрохаешь. И это в 18-то лет. Девки сами приходить к тебе начнут, а свахи в очереди за воротами стоять к такому важному жениху. Леньк, для чего человек на белом свете живет?» — любил спрашивать его дед. Только ответы почему-то его огорчали с каждым годом все больше. Ибо внук сначала говорил, чтобы лопать мамкины пирожки, и каленые орехи с ярмарки. А когда подрос, и вовсе заявил, для радости жизненных, чтобы Бог на него сверху глядячи тоже радовался. А от страданий толку никакого, и лучше вовсе не страдать ни по какому поводу. Юда только головой качал и замолкал надолго. А в этом году ни разу не спросил, до самой кончины. Они и не разговаривали почти. У Леньки и без того забот хватало. Днем поп Митрий всю душу вынет за переписыванием старых церковных книжек. Не так букву начертил, не там закурючку поставил. Еще дедовых каверзных вопросов не хватало. А теперь Ленька охотно бы отдал свою долю от найденных кладов, только бы дед снова был жив. От тягостных мыслей его отвлек звон ложки о глиняную миску. Худенькая девица, застенчиво улыбаясь, поставила перед ним ароматно дымящуюся кашу с мясом и спросила, не угодно ли пиво. «Мне компоту, если есть», — вдруг застеснялся Ленька. Девчонка была такая светленькая, личико нежное, ручки белые, хоть и натруженные. Только платок на ее плечах лежал неправильный. Очень уж яркий, цветастый, скрадывал ее тонкую красоту, оттягивал все внимание на себя. Зато Агат с Маримьяном нехорошо ухмыльнулись и потребовали себе целый кувшин хмельного. «А что ты в ней нашел, малохольный?» Вновь не удержался Маримьян, едва девка убежала на кухню. «Белая, как моль! Умру, на то румянее выглядел!» Ленька неопределенно пожал плечами. Не объяснять же дураку, что вкусы у людей разные, и что напиваться сейчас не стоило бы никому из них. Не ровен час явится образина сюда, а они ни петь, ни убегать. Но кто б его послушал? Кабак потихоньку наполнялся народом. Коптили свечи и керосиновые лампы, пропитывая помещение сладковатым дымом, от которого у Леньки щипало в глазах. Пахло разлитым пивом, салом, на котором жарили мясо, и давно не стиранными анучами. Муж хозяйки, субтильный, смешной мужичонка, подсаживался с кружкой то к одному, то к другому столу, произносил здравицы за гостей и тем самым сподвигал их на быстрое осушение кувшинов с хмелем. Естественно, почти всем было мало, и они требовали еще. Девки сбивались с ног, едва успевая разносить пиво и принимать оплату. Сама же баба, которую звали Устиньей, стояла у дверей в кухню, опираясь на преснопамятную кочергу, и с одобряющей улыбкой следила за супругом, который уже пошатывался, но свою задачу приносить заведению больше прибыли выполнял с блеском. Ее почти плотоядный оскал менялся на поистине упырью гримасу, лишь когда у посетителей заканчивались деньги. Тогда она собственноручно выпроваживала гостя в угол на лавку, чтоб не занимал хлебное место, и обносить тот угол напитками настрого запрещала. Ленька поначалу удивился, чего эта баба, так радеющая о собственном кармане, попросту не вытолкала поиздержавшихся мужиков на улицу, но вскоре тайна была разгадана. В кабак ввалились ряженые, устроившие представление, участвовать в котором. Тащили даже тех, кто не особо желал. Денежных посетителей они не трогали, давая им возможность побыть зрителями творящегося балагана. Зато притулившимся в углу досталось на орехи. «Я, царь Игнат, любому гаду рад!» — звучно басил парень в бумажной короне и с привязанной к шее скатеркой, изображавшей царскую мантию. Он ловко распихал задом сидевших на лавке мужиков и обнял тех, кто оказался рядом. «Как гада узрею! От восторга немею! Лжец, мошенник и плут — мой любимейший друг!» Гады и мошенники лишь кисло улыбались в ответ. «Я разбойник Карп-Морковка, слезы льет по мне веревка!» — заблажил другой в тулупе, вывернутом мехом наружу и с глиняным горшком, надвинутым на затылок на манер шляпы. «Копал клады на лугах, нашел бесовы рога, бес из ямы вылезает и сожрать меня желает!» Ленька аж подавился компотом. нашел кого к ночи поминать, олух ряженый. Но пьяневший Агат и Маримьян лишь икали от смеха, держась за животы, будто 5-6 часов назад ничего страшного с ними и не случилось. Снова открылась дверь, и в задымленное помещение в клубах морозного воздуха ворвалась целая толпа парней, один другого страшнее. Ленька увидел, как светленькая девица, подававшая ему компот, вздрогнула, проходя мимо их столика, и подскочил с места. «Сядь со мной», — взял он ее за рукав. «Не обижу, не бойся, я не охальник». Девчонка, смущенно разрумянившись, опустилась на краешек лавки, чинно сложила руки на коленях и застыла. Ленька сел рядом, в той же позе, не обращая внимания на ухмылки захмелевшего Маримьяна. Ряженые гоготали, выталкивая вперед парня с размалеванной углем рожей и в одних портках на голое тело. «Я Анна», — вдруг шепнула девчонка. «Можно я тогда подольше с вами посижу? Это Захар Агашкин, старостин сын. Он сегодня за кузнеца будет сейчас перековывать старых на молодых и к девкам приставать. А я не хочу, он противный». Леньке враз стало легче дышать, и в голове прояснилось. Сам факт, что к нему непутевому обратилась за защитой нежная барышня, отчего-то наполнил душу несказанным восторгом. «Можно?» — кивнул он, стараясь придать голосу больше мужественной басовитости. «И не боись, по шее вашему Захарке двину, он отлезет». Девчонка глянула на здоровенного кузнеца, затем на субтильного Леньку, и с сомнением наморщила лоб. А Леньке вдруг остро захотелось доказать, что он не слабак. И случай подвернулся быстро. «Перековываем старичье на молодежь, немощных на здоровых!» — громогласно объявил кузнец. Он обвел мутным взглядом толпу, явно тоже принял на грудь, и усмехнулся. «Нерк! Подь сюда! Я тебя поганку бледную в румяную сейчас переделаю!» Анна вся сжалась, стараясь выглядеть еще незаметнее. Но охальник, шатающийся походкой, двинулся к их столу и замер в паре аршин. Ленька шагнул навстречу и преградил ему путь. «Вон пошел. Анна не хочет с тобой идти». «Кто?» Кузнец изумленно выдохнул на него густым перегаром. «Нюрка-то? Да кто ее спрашивать будет?» Он повернулся к остальным. «Слыхали, да? Нюрка наша кочевряжется, вот потеха. Барышня Анна Никитична боится, как бы не потрогали ее за ни разу не шупанный зад». Ряженые грохнули смехом. Анна за Ленькиной спиной жалобно всхлипнула, а у самого Леньки от злости потемнело в глазах. «Нюрка, в хлеву у тебя рогатой башкой мотает», — процедил он сквозь зубы. «Вот ее и трогай за зад, сколько влезет, а девицу эту Анной при крещении нарекли, и ты ее обижать не смей, понял?» В кабаке воцарилась удивленная тишина. А затем рожа кузнеца перекосилась от злости. «Поглядите-ка! Едва в деревню явился, а уже командовать да хамить удумал, да мы тебя сейчас!» И быть бы непременной драке. Но тут, растолкав необъятным крупом столпившийся народ, подплыла Устинья со своей кочергой. «Я тебе сейчас язык поганый клещами вырву, чтобы доню мою позорить не смел!» Уперла она свободную руку в бок. «Вас, Охламонов, для чего пустили? Чтоб народ повеселить, а вы к девкам моим лезете! Вот вытолкаю вза шеи, и впрямь будете коровам в хлеву свои фокусы показывать. Да лучше б я Христославов позвала, они хоть поют про боженьку справно, а у вас одна чертовщина на уме». Кузнец моргнул раз, другой, затем ухмыльнулся и нарочито плюнул на пол. «Вот тебе поняла. Батька с тобой опосля разберется. И на бумаге твоей глянет, чем тебе тут можно торговать, а чем нельзя». Он развернулся и стремительно пошел к дверей. Люди с опаской расступились, давая ему дорогу. Сшибет ведь плечом и не заметит. Агашкин пинком распахнул дверь на улицу и едва не сбил с ног еще одного посетителя, стоящего в тени. Ленька из-за чужих спин успел увидеть лишь седые растрепанные патлы. «Тебя еще не хватало, морда кривая!» — рыкнул Агашкин. «В нашей деревне таким оборванцам делать нечего. Вали отседова немедля, а то я тебя...» Он выскочил наружу в густую зимнюю темноту, склонил голову, готовясь к драке, размахнулся и, кажется, успел вдарить. Ряженые одобрительно загудели. А потом прекратил изрыгать ругань и замолк. Всего на пару ударов сердца. И вдруг завопил надрывно, по-поросячьи, куда только делся ленивый бас довольного собой человека. Людская толпа колыхнулась волной в сторону от двери. Двое ряженых, что стояли ближе к Леньке, опрокинулись на пол. Только Карп Морковка в тулупе и с горшком на голове стоял, выпучив глаза, ну дурак дураком. От порыва ветра, ворвавшегося внутрь, разом погасла часть свечей, но Леньке не нужен был свет, чтобы понять. Проклятая тварь их таки нагнала. Умрун ринулся в кабак, размахивая когтистыми ручищами, с которых снова стекала свежая кровь. Стоявшие ближе к двери, спотыкаясь и падая, рванули наружу. Путь теперь был открыт. Какая-то баба залезла на стол и, подтянув юбки повыше, надсаживала в крике горло. Маримьян полз под лавку и, бестолково стуча ногами по полу, стискивал рубаху на груди. Лицо его сделалось синюшным. Умрун на него не смотрел. Он кинулся к Устинье, что стояла посреди кабака, выставив перед собой кочергу. Ленька невольно восхитился. Вот эта баба! Заложенного покойника не испугалась. Однако зря. Тварь прыгнула, вцепилась зубами в палку, раздался хруст, и кочерга разломилась на две половинки. Первая с грохотом упала на пол, вторая осталась у оторопевшей хозяйки в руках. И Ленька очнулся. «В подпол, быстро!» — толкнул он застывшую от ужаса Анну. «Доски до рассвета он не прогрызет, а как петух пропоет, побежит в землю прятаться. Ну не стой, помоги матери!» А сам, перекрестившись, схватил со стола кувшин с компотом и выплеснул остатки мертвяку в харю. Колдун затряс волосами, сбрасывая шметки яблока и изюма на пол, мазнул себя лапищей по глазам и замер. Карп-морковка, подскочив сзади, с размаху насадил свой горшок ему на голову. И хорошо насадил, до самых плеч. Рык Умруна стал гулким. Сам он закрутился на месте, пытаясь стащить треклятую посудину с головы. Бесполезно. Та села, как влитая. Краем глаза Ленька успел увидеть, что хозяйкины дочки и помощницы вереницей скрываются в кухне. Анна шла последней. Они с отцом вели под руки мать, в час беды вдруг ставшую неповоротливой. «Не бегала ни от кого за всю жизнь, вот и не привыкла», — подумал Ленька, озираясь по сторонам. Кабак стремительно пустел. Народ выскакивал в двери, в окна, взбегал по лестнице наверх. Умрун катался по полу, пытаясь разбить горшок, но пока безуспешно. «Чё встал? Бегом!» — Агат ткнул его в спину. «Или подождем, пока абразина на нас кинется». «А...» — Ленька указал на торчавшие из-под лавки Маримьяновы ноги. В месте, где штаны сшивались воедино, набрякло мокрое пятно. «Так сдох, Маримьян, не видишь?» Агат поморщился, подхватывая сумку. Сердце разорвалось со страху, и хрен с ним, жил с собакой трусливо и помер так же. Уходили все же через кухню. Агат еще днем разглядел, что с противоположной стороны кабака есть еще одна дверь. Тут уже было пусто, лишь из-под пола доносился едва слышный гул встревоженных людских голосов. На загнетке у печки булькал горшок с кашей, да блестела начищенными боками сковорода, наполненная шматками печеного мяса. Агат бессовестно стянул один, затем взял лежащий рядом непочатый хлеб и махнул рукой. «Не стой, дурень, шевели копытами, не ровен час или мертвяк нас схарчит, или селюки бошки снимут за то, что он за нами пришел». «А... так ты же и расскажешь, малохольный!» — ухмыльнулся Агат, показывая редкие зубы. «Или я людей, по-твоему, не знаю? Хотя же наружу все написано. Хорошо, если девки той белявой и ее мамаши все как на духу выложишь. А то и перед попом на исповеди покаешься, в копании могил для чернокнижной ворожбы. Потому я тебя тут и не оставлю. Ну, шевелись, кому говорю!» И все же Ленька задержался, когда Агат отпирал дверь. Лишь на миг, увидев на краешке кухонного стола кисет с маком, с тем, что мог здорово их выручить, если верить дедовским байкам. А не доверять им у Леньки причин больше не было. Поэтому он сгреб находку в кулак и поспешил на улицу. Повезло еще, что по лесу петлять не пришлось. Ровная дорога со следами тележных колес так и стелилась под ноги. Но Ленька знал, что впереди болото, и потому с каждым шагом переживал все больше. Останешься — мертвый колдун нагонит непременно. Он уже наверняка понял, что обидчики дали дёру, и кинулся следом. А пойдешь вперед? На болоте, особенно ночью, всякое может случиться. Дед не зря в свое время приговаривал: «Упаси тебя, Боже, ночью в здешние топи соваться без заповедного слова да хорошей палки». Поди знал, о чем говорил. Внук дедово наставление насчет всякого рода опасностей запомнил накрепко и судьбу не искушал. Вот только один раз бес попутал, связался с Агатом да его подельниками и теперь мчится, не разбирая дороги, в десятки с лишним верст от дома. На чудо надеется дурья башка. А какое уж тут чудо! — Эй, малохольный! — окликнул его Агат. — А может, образина нажрется человечины в деревне и отстанет от нас? «Не», — Ленька уже привычно мотнул головой, — «он заложный умрун, такие всегда живым мстят. Значит, Маремьян ему уже не нужен, да и деревня тоже. Его сын староста обидел, за что и получил, так что за нами пойдет. А вот нас и разорвать, и сожрать может. Мы ж его от могилы увели, где он прятался без опаски. Теперь даже если лоскут вернем, не простит». «Эка гнида!» — Агат скривился, словно о чем-то раздумывая. «Говоришь, обоих сожрет. А изничтожить его как?» «Башку отсечь или кол осиновый в бочину воткнуть». Ленька тоже задумался. «Ну или сжечь до костей. Нам еще повезло», — дед сказывал, у ляхов заложенные мертвяки. «Кровь людишек пьют охотно, ни старых, ни малых не щадят». «Точно. Повезло». Агат сощурился, вглядываясь в подернутый туманом перелесок. «Глянь-ка, что это там шевелится? Ты молодой, у тебя глаза зоркие». Ленька стремительно обернулся. «Где? Ничего не вижу. Тебе, наверное, помири...» И тут его черепушку раскололо пополам невыносимой болью. Сознание он не потерял, но разом обмяк, рухнув в подмерзшую грязь. А дальше его потащили влево, колыхаясь стороны в сторону, как куль с мукой. Очнулся он уже привязанный к дереву. Шершавый ствол больно впивался в хребет, пятки неприятно холодило. Впереди у дороги белела жухлая трава, хорошо различимая даже в темноте. Агат стоял перед ним, деловито увязывая вместе снятые сапоги. Ленька с трудом, даже крохотное движение глаз отдавалось в затылке тупой болью, пригляделся и выматерился. — Ну, звеняй, Леонид, — пожал плечами злодей. — Тебе они больше не пригодятся, а я хоть продам, да какую-никакую копейку выручу. И не боись, я за тебя отомщу. Схоронюсь неподалеку, а когда умрун начнет тебя жрать, ты кричи погромче. Я услышу и приду. Образина как раз будет занята. Тут я ей со спины башку и... оттяпаю. Справно я придумал, да? А как дело решится, свечку в храме тебе за упокой поставлю. Раз уж ты крещеный христопродавец, и этим двум олухам тоже. И на церкву денег дам. Пусть бабки-богомолицы за грехи мои боженьку попросят. Ленька в ответ, задыхаясь от боли, обиды и гнева, послал его куда подальше. Вышло не хуже, чем у Тихона прошлым вечером. «А вот это ты зря!» Агат размахнулся и залепил ему плеуху, так что Ленькина шея едва не переломилась, а в многострадальной голове зазвенело. «Хрен тебе теперь, а не свечку!» «Я тебя достану и на том свете», — посулил Ленька, сплевывая кровь из разбитых губ. «Буду ждать с нетерпением», — Агат усмехнулся и торопливо зашагал прочь. Ленька дождался, пока тот скроется из виду, и лишь тогда позволил себе тихонько заскулить. Слезы лились ручьем, как у наивного дитяти, которому старшие мальчишки пообещали дать петушка на палочке, а вместо этого выписали горсть щелбанов. Привязан к дереву, разут, оставлен на растерзание заложенному покойнику. Хуже не придумаешь. Пальцы, судорожно шаря по шершавому стволу, столкнулись с кисетом, висевшим на поясной тесемке, и у Леньки перехватило дыхание. Если и правда дед не врал, надежда есть. Он чувствовал, что привязан не так крепко, как надо бы. Агат, по всей видимости, не верил, что малохольный юнец выберется, а потому и стараться не стал. От мертвого колдуна босиком не удрать. Да и ночь — его время. Пешего человека непременно нагонит. Ленька пошерудил босыми пятками, подгребая к корням, на которых стоял больше жухлых сосновых иголок. Теперь хоть не так зябко стоять. Осторожно растянул горловину кисета и сунул три пальца внутрь, чтобы взять содержимое в щепоть. И как раз вовремя. На дороге показалось что-то большое, косматое. Двигалось оно не как живой человек, а сгорбившись, тяжело переступая. Рубаха, подранная Тихоном, превратилась в лохмотья, которые трепетали на ветру, придавая мертвяку еще более зловещий вид. Тварь завращала башкой на неестественной гибкой шее, а затем взглянула прямо на Леньку. Душа у того ушла в пятки, как раз начавшей неметь от холода. Ужас пробрал до самого нутра, а затем вдруг накатило безразличное спокойствие. Деда, у которого по малолетству можно было искать защиты, в живых больше нет. Придется выкручиваться самому. Получится, старый Юда на том свете сможет им гордиться? А нет, значит, и впрямь заслужил такую поганую смерть. «Эй ты!» — крикнул Ленька охрипшим голосом. Умрон плотоядно оскалился. Длинный язык скользнул по тонким губам и подбородку. Переваливаясь с ноги на ногу, он поковылял к Леньке. Тот стиснул зубы, одновременно сжимая в пальцах единственную надежду на спасение, и то весьма зыбкую. Щепоть мака. Времени на раздумья не было. Едва между ним и мертвяком осталось от силы 5 аршин, Ленька изогнул запястье и бросил мак в его сторону. «А ну, считай!» Умрон вытаращил белесые зенки на рассыпавшиеся по земле зерна и остановился. Недоуменно поскреб когтистой пятерней затылок, как малограмотный силюк, которому вместо рубля выдали горсть мелких монет. «Считай, кому велено!» — вновь приказал Ленька. «И не отвлекайся! Солнце скоро взойдет!» И мертвяк послушался. Глухо заворчал, рухнул на четвереньки и принялся ковыряться в грязи. Щепоть мака вперемешку с землей легла на подставленную ладонь. Когтистый палец раздавил ее в пыль, а затем принялся тыкать. 1, 2, 3, 4. Ленька с усилием зашатался из стороны в сторону, ослабляя веревку. Выходило не быстро. Умрун считал проворнее. Пришлось даже подсыпать поганцу еще щепоть, оставив на донышке кисета жалкие крохи. Колдун не отвлекался. Черный коготь так и скользил по ладони. Ленька видел, тварь не знает устали, а значит, закончит работу еще до рассвета. Наконец веревки ослабли настолько, что Леньке удалось спустить их до коленей, а затем перешагнуть и со стоном осесть на землю. Замерзшие ноги шевелились с трудом, но отдыхать было некогда, поэтому Ленька сыпанул остатки из кисета прямо перед скрючившимся на земле мертвяком и приказал: «Пока не пересчитаешь, чтобы с места не сдвинулся!» и ринулся к дороге, не обращая внимания, как колет пятки, покрытые инеем трава. Путь у него теперь один. Через то самое болото, от которого предостерегал его старый Юда. Но Ленька понимал, что иного нет и не будет. «Деда, помоги!» — мысленно взмолился он. «Чтоб я еще раз связался с проходимцами, жадный дурак!» И на этих мыслях в затылок будто дунул ветер. Не промозглый, а весенний, что будоражил кровь и дарил надежду на лучшее, даже если в амбаре от проеденного за зиму урожая оставалось всего ничего. И Ленька вдруг вспомнил, что плохих лет в его жизни толком и не было. Всегда хватало и еды, и одежды. Ни домочадцы, ни скотина не хворали по-настоящему. Много денег за душой не водилось, но чтобы голодать, в жизни такого не было. Хотя жили, как все, не выделялись. И лишь теперь до Леньки начало доходить, почему. К болоту он подошел, когда за спиной начало едва заметно синеть небо. Здешнюю воду сплошняком покрывал ковер из прошлогодних листьев, а из трясины торчали кочки, словно головы неведомых тварей. Вот и тропинка, узенькая, с примятой недавно травой. Ленька поднял с земли длинную палку, поклонился. Ощущение, что на него со всех сторон смотрят десятки глаз, усиливалось с каждым шагом. Но он больше не тот оболтус, что позарился на нечистые деньги, казавшиеся дармовыми. Нет. Он внук доброго аптекаря, когда-то служившего в самом Петербурге, и знахаря, умевшего защитить от беды и себя, и других. В последний раз ценой собственной жизни. Ленька сделал первый шаг на тропу и заговорил негромко, чуть нараспев. «Стану я, раб Божий Леонид, благословясь, пойду с запада на восток». Он двигался ровно, стараясь не обращать внимания на коченеющие ступни. И удивительное дело, ни разу не споткнулся, будто брел по сухой земле. Остановился лишь раз, увидев брошенный посреди дороги рваный тулуп агата. Как раз небо на востоке запестрело розово-сиренево-красным, и в новорожденном свете дня Ленька увидел, что мех залит кровью. Чуть поодаль валялись его сапоги, целые и невредимые, и та самая сумка с картой, треклятым лоскутом рубахи, бутылью самогона и еще леший знает с чем. Туман клубился с обеих сторон, наползая на тропу, но не касаясь даже заиндевелых колосков мятлика. Ленька обрадованно натянул уже оплаканную обувку, не прекращая читать дедов заговор. И ведь не учил его этому старик. Ленька сам запомнил, как Юда провожал батьку на заработки в город. Долго крестился перед божницей. А затем, едва телега сына скрывалась за воротами, шел к себе на чердак, где сушил травы, и начинал читать. Так же нараспев. Не потому ли батька всегда возвращался домой благополучным и, главное, живым? Ленька брел через трясину, и болото, сожравшее лихого разбойника, пропускало его безо всяких препон. Заветные слова вытекали изо рта, едва заметным паром переплетались с туманом, и страх отступал, и с каждым шагом становилось легче. Брошенную агатом сумму Ленька взял с собой. Столько натерпелся из-за ее содержимого, так что имел полное право. Он позволил себе отдых лишь на несколько минут, когда вышел на твердую почву и со стоном опустился на поваленное бревно. Ленька знал, что Умрун сохранился где-то во враге, дожидаясь наступления темноты, а затем ринется в погоню. А до Успеновки еще 7 верст до по лесу. Но путь его лежал чуть ближе и левее, за речку на деревенское кладбище. Потому что идти к людям с заложенным на хвосте нечего и думать. Пострадают невинные. А дед всегда спасал из беды непутевого внука. Бог даст, выручит. И в этот раз. Останавливался за день Ленька всего трижды. Напиться в волю из попутных ручьев. Еды в сумке не обнаружилось, но страх вперемешку с отчаянной надеждой гнали его вперед, и на урчащее брюхо он не обращал внимания. В кабаке накануне наелся кашей досыта, должно хватить. В самые тягостные минуты, когда перед глазами уже плясали разноцветные пятна, Ленька вспоминал дедовы руки, пахнущие сухой липой и ромашкой, пирог с малиной и кулебяку со щучьим мясом. Сам собирал ягоду в лесу и наловил рыбы перед батькиным приездом. Отца, что ловит матушку, хлопочущую у печи за талию и звонко целует в щеку. Соскучился. Та делает нарочито сердитое лицо. Не перед людьми же, ну чего выдумал? Потом смеется, запрокинув голову. И глаза ее, пусть и в лучиках-морщинках, все так же блестят, как в молодости. Порой перед сомкнутыми веками возникало беленькое личико Анны. И ее изумление, а затем робкая радость, когда незнакомый парень вдруг заступился за нее перед местным охальником. К кладбищу на холме Ленька пробрался уже в надвигавшихся сумерках. Поднялся на тропку, что вела почти к самым воротам. Уже наверху его словно в бок кто-то толкнул. «Оглянись!» Ленька обернулся и увидел в низине мертвого колдуна. Умрун скалился ему вслед, давая понять, как только ночь полноценно вступит в свои права, от незадачливого охотника за кладами останутся рожки да ножки. И Ленька рванул к воротам, отодвинул створку калитки, хорошо, что оказалось не заперто, огляделся по сторонам. Пусто, только ветер колышет вездесущую жухлую траву, да стоят кресты на могилах, где ухоженные, где уже покосившиеся. Дедово последнее пристанище располагалось под раскидистой липой, росшей у самого забора. В изголовье стоял стакан с крохотным букетом полевых цветов, бессильно повесивших когда-то яркие венчики. 40 дней еще не прошло, а уже так. Ленька вытер хлюпающий нос, глубоко вдохнул, успокаивая разгоряченный ум, а затем заорал во всю глотку. «Деда! Деда, беда! Помоги!» Сидевшие на заборе нахохленные вороны с возмущенным карканьем снялись с места. Ленька не сводил глаз с брусничного цвета полоски на западе. Еще несколько минут, и солнце зайдет окончательно. Есть заложенные покойники. От них добрым людям только горе да напасти. А есть родители. Они охраняют потомков и после кончины. Наставлял когда-то Леньку старый Юда. И ни один усопший в срок, да отпетый в церкви человек, не пустит заложенного на свою территорию. Потому не боись мертвых, внучок. Идешь мимо кладбища, прочти молитву о спасении душ людских, чтобы им по ту сторону дышалось легче. А бояться надо живых. Среди них злодеев намного больше. Зловещая фигура в рванье выросла за воротами. Умрун скалился, язык его оглаживал впалые щеки в ожидании скорой трапезы. В ушах у Леньки загудело, ветер дунул в его взапревший от быстрого хода затылок, отчего по спине побежали мурашки. Показалось ему, или в сгущавшемся мраке над могилами и впрямь проступали призрачные силуэты. Стоило взглянуть на них пристальнее, как они исчезали, но боковым зрением. Ленька прекрасно их видел, и сердце забухало где-то у самого горла, еще пуще разгоняя кровь. «Привел пакостника!» Вдруг зашелестело, забормотало со всех сторон, и Ленька едва не упал. От ужаса затряслись колени. «Пробудил нечистого!» «Я не знал!» — всхлипнул он. «Не знал, что так выйдет! Простите меня!» «Прогнать его!» — вдруг оглушительно заверещали прямо за спиной. Ленька с криком дернулся. «Никого!» Но голос не умолкал. «Колдунишку поганого привел, пусть теперь уводит!» Ветер дунул в спину с такой силой, что Ленька едва устоял на ногах. Бормотание становилось громче, четче, чужой визг в ушах нарастал. Фигуры во мраке уплотнялись, обрастая полупрозрачной плотью, и у каждой было лицо, в котором Ленька, как ни старался, не смог разглядеть ни одной человеческой эмоции, ни сочувствия, ни даже жалости. «Уходи, уходи!» — звенело в голове, и Ленька сам не заметил, как вновь оказался у ворот. Пространство вокруг сгущалось, не давая двинуться назад. Умрун тянул руки сквозь кованые прутья калитки, еще шаг, и когтищи его коснутся незащищенного Ленькиного горла. Ленька закрыл глаза. Отчаяние навалилось тяжелой глыбой, и не было сил даже смахнуть влагу со щек. Только и смог позвать онемевшими губами, как в детстве, когда видел кошмарный сон. «Деда! Деда!» И земля дрогнула под ногами. Ленька опрокинулся на усыпанную мелким гравием дорожку, больно стукнулся спиной, на зубах захрустело. Он рывком сел, протер глаза. Мертвый колдун никуда не делся. Гул и крики в ушах тоже. Темнота наваливалась со всех сторон, ветер ерошил волосы на затылке, толкая его к распахнутой калитке. Но он же сам запирал ее на засов изнутри. А прямо в открывшемся проеме наливался белым сиянием силуэт широкоплечего мужика в знакомой небеленой рубахе. Дед Юда не раз говорил сыну и снохе: «Меня в самой простой хламиде похороните. Я в этот мир пришел нагим, только с Божьим благословением. Таковым и уйду». Он обернулся, и Ленька ахнул, зажав рот рукой. «А ну тихо там все!» Дедов рык прокатился по кладбищу, заставляя вздрогнуть даже деревья, и воцарилась тишина. «Разорались! Хуже кур на насесте!» Последний похороненный на кладбище человек становился не только временным хранителем ворот, но и полноправным хозяином, смотрящим за порядком. Пусть только на несколько недель, а то и дней до следующего усопшего, остальные все равно обязаны были его беспрекословно слушать. Это Ленька тоже теперь вспомнил. «Как был дурнем, так и остался». Голос старого Юды звучал глухо, чуть ракочуще, но с тем же укором, что и при жизни. «Учишь его, учишь, словно стенку горох». «Дед!» — Ленька подорвался с места и почти на четвереньках кинулся к старику. «Дед, прости!» «А ну, выпрямись!» Горечь в голосе сменилась гневом. «Не позорь род портновых недоумок. Натворил дел, исправляй». «Как?» — Ленька, пошатываясь, вскочил на ноги. Дед молча протянул руку, и пальцы его сомкнулись на горлышке бутылки, что торчало из бывшей агатовой сумы. Ленька безропотно отдал следом кусок рубахи. «На, подавись, погонь нечистая!» Юда затянул лоскут на горлышке, размахнулся и швырнул бутыль в колдуна. Та со звоном разлетелась на осколки, попав прямо ему в лобешник. В воздухе запахло дрожжами и почему-то тухлым яйцом. «Еще испорченное с собой таскал. Ну, паскуднику сгодится». Сияющее в потьмах лицо старого Юды усмехнулось и было отчего. Мертвяк, не обращая внимания на впившиеся в рыло осколки, с довольным урчанием принялся слизывать брашку, что текла по пальцам и реденькой бороде. «Живо, пока отвлекся!» — голос деда превратился в свистящий шепот. «Спички с бумагой ищи!» Ленька торопливо зашарил в сумке. Спички обнаружились быстро. В жестяном футляре с фосфорной картонкой внутри. А вот бумаги не нашлось. Кроме карты. С пометками, где искать клады. Под пристальным дедовым взглядом Ленька поджег ее, невольно закусив губу. Что греха таить? Не просто так он прихватил сумку с собой. Надеялся, что сам потом отыщет те клады. Но дед сурово сдвинул брови, и Ленька с горестным выдохом подпалил спичку. Карта занялась не сразу, но вскоре огонек задорно побежал по краям. Ленька подскочил к ограде и швырнул горящую бумагу в харю умруна. И образина вспыхнула, подобно факелу. Ленька невольно замер, пораженный зрелищем. Зря дед на брашку наговаривал. Спирта там явно хватило бы на целую бочку. Вскоре все было кончено. Мертвый колдун не имел разума, а потому не стал кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Да и дед, похоже, подсобил. Слишком уж ярко и споро заполыхал заложный. Потому и сгорел быстро. Не до горстки пепла, но даже костей почти не осталось. Только запах паленого мяса с нехорошим душком остался висеть в воздухе. И тогда старый Юда повернулся, и под его разъяренным взглядом Ленька, в жизни деда не боявшийся, затрясся так, как не дрожал ни разу за все годы. Ибо понимал, какое угодно наказание за то, что он сотворил, будет справедливым и оправданным любым на свете судом, хоть человечьим, хоть божьим. 2 года спустя. Осень выдалась отменная, теплая, изобильная. Урожай собрали такой, что непроданными излишками откармливали поросят. Как раз к святкам жирно гуляют, мясо станет сочным. Ленька стоял на холме, под которым во всей красе раскинулась Успеновка. Больше сотни дворов с добротными избами, огромная ярмарочная площадь, на которую стекался народ со всей округи, и его личная гордость — навехонький храм. Купола сияли на солнце так, что глазам становилось больно. А справа возвышалось кладбище с покосившимися воротами. Ленька нахмурился. Надо старости напомнить, чтобы распорядился починить. А не даст денег, сам все оплатит. Место, где в позапрошлом декабре он прикопал останки колдуна, окончательно заросло дерном. И сейчас Леньке казалось, что все это произошло с кем-то другим, а сам он просто слушал очередную сказку старого Юды, которая превратилась в ночной кошмар. Только одно накрепко засело в памяти. Собственный жгучий стыд, когда стоял перед покойным дедом, понурив голову и ждал наказания какого угодно, все бы вытерпел, лишь бы простил. А Юда лишь вздохнул с горечью, махнул рукой и сказал: «Бог с тобой, Ленька, живи, как знаешь. Пороть тебе поздно, учить бестолку. Ничего путного с тебя уже не выйдет. Катись с глаз моих, у меня и без тебя забот хватает. Вон целое кладбище на хозяйстве, пока следующий не помрет». Развернулся и пошел прочь, на ходу растворяясь в воздухе. Боги милостивые, да лучше бы отлупил или любое другое наказание выбрал, чем вот так, словно чужой человек. Ленька с отчаянным криком кинулся следом. Что он там лопотал, давясь слезами? Какие слова подбирал, сейчас уже и не вспомнить, но, похоже, лопотал не зря. Перед тем, как окончательно раствориться в лучах взошедшего солнца, старый Юда ответил. «Ну, поймешь, для чего человек на белом свете живет, приходи. А нет, и суда нет». И исчез. Аленька без сил рухнул на землю и лежал так, пока солнце не поднялось в самую вышину. Лишь тогда поднялся, кряхтя и с трудом. Болело все тело. Почистил тулуп и сапоги от налипшей грязи и пошел прибирать следы совершенного преступления. В суме у Агата нашелся и холщовый мешок, куда он собрал обгорелые останки, закопал их во враге неподалеку, туда же кинул сумку со всем содержимым. Только кошель с горстью монет оставил. Отдать матери, а то наврал ведь, чтоб подался на заработки на пару-тройку деньков. Зачем после этого Ленька вернулся к воротам кладбища, а не пошел сразу домой? Одному Богу известно, но прямо под калиткой он увидел то, от чего по хребту вновь побежали мурашки. Остатки карты с кладами. Ленька схватил обгоревший клочок, развернул и ахнул. Одно единственное место. Всего лишь в 7 верстах от Успеновки осталось нетронутым. Все пометки уцелели, и дорогу туда он отлично знал. Без лоскутка обойдусь и без свечки из мертвяцкого сала. Тьфу, даже думать о таком противно теперь. Размышлял он по дороге домой. А как попарился в баньке, отъелся да отоспался, получил очередной нагоняй за пропущенную работу от Митрия, тогда и начал готовиться к осуществлению плана. Дед бы такое не одобрил, однако Ленька решил пойти ему наперекор в последний раз. Всю зиму и часть весны он смиренно ходил в церковь, занимался положенным переписным трудом, а дома перебрался на чердак, где раньше обитал дед. Здесь было тише и прохладнее, чем в избе, потому и думалось не в пример лучше. Вытащил Юдины тетради да книги, спрятанные за ненадобностью в сундук. Изучал вечерами, а когда глаза уставали, повторял самое важное про себя, чтобы вызубрить на зубок. Среди многочисленных быличек о пользе растений и всякоразных зелий нашел Ленька и то, в чем отчаянно нуждался. Заговоры да шепотки на взятие заклятого золота. Ни в одном из них не требовалось взывать к нечистой силе и уж тем более раскапывать чьи-то трупы. Отыскал он и кое-что любопытное. Сказ о том, как некий солдат обнаружил в лесу разбойника Кудияра, которого мучили черти 500 с лишним лет, не давая помереть. Тот научил солдата, как отыскать закопанное им золото, а за это попросил половину найденных богатств пожертвовать в храмы. Только тогда, мол, будет ему прощение и желаемая кончина. Ленька этот сказ накрепко запомнил, и едва сошел снег и высохли дороги, отпросился у попа Митрия по важному делу, запряг отцову кобылку в телегу, дотронулся в путь. Чего он натерпелся, пытаясь отыскать, а потом и достать сокровища, одному Богу известно. Ленька помнил только лес, мороки, один страшнее другого, нечеловеческие вопли, жуткое стрекотание да хулительные речи, выходившие из нечистых глоток. Но он продолжал копать, шепча заговоры, прочитанные в дедовых книжках. Утром третьего дня, отрыв, наконец, небольшой сундук, окованный позеленевшей медью, Ленька перекрестил его, а затем побрел к ручью напиться. И там, в водной глади, увидел, что волосы его из русых стали почти седыми. Легко отделался в сравнении с Маремьяном Датишкой. В сундуке и впрямь оказалось золото. Где старинными монетами, а где и целыми слитками. Ленька пялился на открывшееся ему богатство и понимал, что этого в жизни не потратить даже его внукам и правнукам. Что ж, тем лучше. Он ведь не собирался оставлять себе все. Разложив содержимое поровну в 2 одинаковые холщовые торбы, Ленька поехал назад и не останавливался до самой Успеновки. «Разговор у меня к тебе, отче», — заявил он Дмитрию, едва переступив порог церкви. «Пожертвовать на строительство нового храма хочу. Давно пора большой ставить, а то теснотища у тебя, аж дышать порой нечем. На Пасху богомольцы да местные набьются, как селедки в бочку. плечами да задами толкаются, срамота же. Батюшка лишь скривился в ответ на замечание. Зато, услышав Ленькин рассказ, так и взвился с места. «Ты понимаешь, шолух, во что ввязался? Или души не жаль совсем?» «Жаль». Ленька не опустил взгляда. «Потому к тебе сразу и пришел. Половину найденного отдаю безо всякой скаридной мысли. Хватит на здоровущий храм и на колокольню». Поп Митрий раздумывал долго. Скреб подбородок, качал укоризненно головой, затем поднялся с места. «Надо ехать в город, к полицейскому уряднику. Ты ж понимаешь, что слухи о том, где ты взял эдакую прорву деньжищ, всего лишь вопрос времени. Или хочешь с колдуном поганым судьбу разделить? Обвинят тебя в ворожбе, и даже я помочь ничем не смогу». Но пока судили да рядили, сам урядник в Успеновку явился. Среди бела дня, да прямо к Ленькиным родителям во двор, Ленька, честно признаться, шел встречать гостя на негнущихся ногах. Как знать, может, Дмитрий уже сообщил властям о внезапно разбогатевшем односельчанине. Однако прибыл урядник не один, а с хорошо одетым пожилым господином, гостем из самого Петербурга. «Юхим Борицкевич, старший помощник начальника аптекарского приказа», — представился он, смешно моргая сквозь сидящий на длинном носу пенсне. «Дедушка ваш, милый юноша, такие травы в столицу поставлял. Лучше и у иноземцев не сыскать, а теперь не знаем, что делать, к кому обратиться. Горько мне от кончины старого знакомого, а от того, что все его наработки пропали, еще горше. Может, остались у вас какие-то записи?» Отец, присутствующий при беседе, вдруг возьми да и ляпни простодушно. «Записульки-то есть, но там сам леший ногу сломит, и их только Ленька читать умеет. Его ж отец с измальства учил, к своему ремеслу хотел приставить». «Да что вы говорите?» Гость аж затрясся, а затем вцепился в Ленькину руку. «Голубчик мой, вы даже не представляете, какая нужда есть в ваших знаниях да умениях. Бросайте все и сей же час принимайтесь за травы. У деда вашего, я знаю, целый огород колосился с ранней весны до глубокой осени. Так докупите земли и засейте в два раза больше. Денег я дам». «Не надо, у меня есть». Едва не сказал ошалевший от чужого натиска Ленька и прикусил язык. О такой удаче он и мечтать не мог. «Правда, придется немного соврать односельчанам, но в сравнении с остальными его грехами этот самый крохотный». Спустя месяц вся Успеновка знала, что старый Юда оставил внуку богатое наследство, часть которого Ленька передал на строительство храма, а сам продолжил развивать дедовский промысел. На полученные из Петербурга средства купил еще земли и отстроил хоромы для себя и родителей в два этажа, а еще разбил рядом со старым Юдиным огородом второй в полтора раза шире. «Плохо лилии твои растут, дед», — иногда шептал Ленька перед сном, глядя в темноту. «И жук откуда-то взялся паскудный, я подобного и не видал никогда. Небось, от иноземцев с семенами аптекаря привезли. Ну ты б хоть дал знак, как с этой напастью справиться. Не то позору будет на весь Петербург». И вставал утром с точным пониманием, что делать дальше, хотя в упор не помнил, снилось ли ему что-либо. Огороды цвели и пахли, да так, что местные сплетницы были свято уверены. «Ленька по ночам читает заклятие над грядками, чтобы сорняки не росли, а все полезное, наоборот, давало хорошие всходы. И сам он, колдун похлеще деда, может, даже летает на помеле на огромную гору плясать с чернокнижниками и славить рогатых». «Какую еще гору?» — сердился Митрий, едва кто-то из прихожанок пытался с ним заговорить на эту тему. «Леонид для аптекарского приказа работает денно и нощно. Пользу селу приносит, на храм деньги пожертвовал, а вы только языками молоть умеете». Через год, когда храм был построен, красивущий, всей губернии на зависть, сплетницы затихли. Ленька же на злые языки не обращал внимания. он переживал лишь о двух вещах. И о том, получится ли исполнить дедов наказ, как ни странно, в меньшую очередь. Гораздо больше его сердце маяла другая забота. Но бросить травы без присмотра он не мог. Едва последний пучок был скошен и отправлен на сушку, перед тем, как ехать в Петербург, Ленька уже гулял по местной ярмарке, присматриваясь да прицениваясь, и едва нашел искомое, как случилось новое чудо. Встретил парня из Огнивки, того самого, что в кабаке нахлобучил Умруну горшок на голову. Зазнакомился с ним поближе, зазвал в гости на обед и попросил передать одной особе при трактире небольшой сверток. Внутри лежали шелковый платок, нежно-розовый, с серебристыми кистями, и коротенькая записка. Через неделю, когда Ленька от тревоги уже не мог ни есть, ни спать, заявился босоногий сорванец на смирной кляче, привез взамен такой же сверток и затребовал денег за хорошие вести. Ленька его осадил. «Погоди, мол, сначала погляжу, что за вести», но едва развернул пожелтевшую бумагу, как сердце его понеслось вскачь. Внутри лежал вышитый мужской пояс. Вещь, что испокон веков девки дарили парням, которых мечтали заполучить себе в женихи. Сорванцу он дал целую серебрушку, тот аж икнул, а затем торопливо попрощался и уехал. Видно, испугался, что чокнутый богатей передумает. Ленька тоже собрался и... Нет, не к матери с отцом за важным разговором и благословением, а на кладбище к старому Юде. Ибо ответ на часто задаваемый им вопрос он теперь знал доподлинно. «А все-таки я был прав, деда», — улыбался он, стоя над могилой. «Человек он для счастья живет. Просто счастье, оно чем больше, тем лучше. А растет оно, когда с другими делишься. Можно деньгами, можно силой, а можно и половинкой сердца, как в твоих сказках». Он шмыгнул носом, силясь не расплакаться от нежности, и продолжил. «Я вот думаю, оградку на кладбище надо поставить поприличнее. Как ни крути, здесь тоже ведь люди живут. Родители, как ты и говорил. Подумаешь, мертвые, не уважать их теперь, что ли? Денег не пожалею, на мой век хватит, да и потомков тоже. Как думаешь, сильно отец с матерью гневаться будут насчет Аннушки? Ну, скажут, мол, Кабатчикова дочка не нашей породы». И сам же своих речей устыдился. Не мужик, а тряпка. «А я не откажусь от своего, слышь, деда. Я ее как увидел, так сразу понял — мое. Ты в свое время не отступился, и я не отступлюсь. Просто переживаю шибко из-за всего этого. Кому иному сказать постыжусь, а тебе можно. Ты поймешь». Конечно, никто ему не ответил. Но вдруг поднявшийся теплый ветерок взъерошил волосы. И Ленька точно почувствовал, что затылок его ласково огладила широкая мужская ладонь, совсем как в детстве.